Г. Прямо-таки грабительское действие семейного комплекса я могу проследить еще на целом ряде примеров. Однажды пришел ко мне молодой человек, младший брат одной моей пациентки. Я видел его бесчисленное множество раз и привык, говоря о нем, называть его по имени. Когда я затем захотел рассказать о его посещении, оказалось, что я позабыл его имя. Вполне обыкновенное, это я знал, и не мог ни за что восстановить его в своей памяти. Тогда я пошел на улицу читать вывески, и как только его имя встретилось мне, я с первого же раза узнал его. Анализ показал мне, что я провел параллель между этим посетителем и моим собственным братом, параллель, которая вела к вытесненному вопросу: сделал ли бы мой брат в подобном случае то же, или же поступил бы как раз наоборот? Внешняя связь между мыслями о чужой и моей семье установилась благодаря той случайности, что и здесь, и там имя матери было одно и то же. Амалия. Я понял затем и подставные имена, которые навязались мне, не выясняя дело: Даниил и Франц. Эти имена, так же как и имя Амалия, встречаются в шиллеровских «Разбойниках», с которыми связывается шутка венского фланера Даниэль Шпицера.